Сегодня у нас 3 глава, 1 послание Фессалоникийцам. Давайте мы откроем это место. 3 глава, 1 Фессалоникийцам, с 1 стиха до конца. 13 стихов мы прочтем. «И потому, не терпя более, мы восхотели остаться в Афинах одни, и послали Тимофея, брата нашего и служителя Божия, и сотрудника нашего в благовествовании Мессии, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей, чтобы никто не поколебался в скорбях сих, ибо вы сами знаете, что так нам суждено. Ибо мы и тогда, как были у вас, предсказывали вам, что будем страдать, как и случилось, и вы знаете. Посему и я, не терпя более, послал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд наш. Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей и принес нам добрую весть о вере и любви вашей, и что вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть, как и мы вас, то мы при всей скорби и нужде нашей утешились вами, братья, ради нашей веры, ради вашей веры. Ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе, какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которую радуемся о вас пред Богом нашим ночь и день, всеусердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего недоставало вере вашей. Сам же Бог и Отец наш, и Господь нас, Иешуа Мессия, да управит путь наш к вам, а вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какую мы исполнены к вам, чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцом нашим в пришествии Господа нашего Иешуа Мессии со всеми святыми Его. Аминь». 3 глава кажется главой не особо информативной, но если внимательно посмотреть на текст, мы видим, что речь идет о периоде скорбей. Написано, что рабби Шауль утешает своих сподвижников в вере именно в трудный момент их жизни, в трудный период. И я бы хотел коснуться именно этой темы сегодня, потому что, на мой взгляд, огромное количество верующих людей сегодня, они на самом деле в центре своей жизни не имеют Бога. В центре своей жизни они имеют свою жизнь, свои интересы, свои нужды, потребности, заботы, хлопоты. В общем, все. Бог, Он является неким придатком в жизни этих людей. И я еще раз подчеркиваю, речь идет о верующих людях, не о тех людях, которые отвергают Бога и вообще не хотят найти время, да, для Него. Речь идет о людях, которые действительно уверовали, действительно встали на этот путь. Но с течением какого-то времени, как правило, этот период небольшой, он от 2 до 5 лет приблизительно. Вот в этот период люди, они совершают откат назад, и в их жизни Бог, Он занимает какое-то место. Он не то, что Его нет совсем, но не то место, которое Ему на самом деле должно принадлежать. Когда мы читаем Писание, мы видим, что Бог открывает себя как Бог-ревнитель. Что такое ревность? Ну, все знают, да? Взрослые и не очень взрослые. Все. Вот мне нравится из «Песни песней» вот этот отрывок, да, этот стих, там, где написано, что «любовь крепкая, как смерть», да, и «лютая, лютая ревность». То есть не просто ревность такая, знаете, лютая ревность. Бог показывает себя нам, как личность, которая не может разделить с кем-то еще вот пространство и место, которое всецело должно ему принадлежать. Когда мы говорим о браке, о семье, мы понимаем, что такое ревность, правда? Когда мы говорим о изменах каких-то, мы понимаем, что такое ревность, так или нет? У Бога это совершенно в другой степени, еще больше – еще жестче, еще сильнее. И тема не очень приятная, но мне кажется, очень важная, потому что мы должны ревновать о нем так же, как он ревнует о нас. Когда мы точно знаем, что мы в своем сердце, внутри себя, не изменяем ему, нигде, даже на чуть-чуть, мы можем быть уверены, что он относится к нам точно так же. Мы недавно, помните, говорили, это в книге «Паралипоменон» написано. Бог говорит, я с вами тогда, когда вы со мной. Казалось бы, ну что Бог такой мелочный? Нет, он просто и так уже столько делает нам скидок, идет навстречу. Он хочет, чтобы немножко мы хотя бы приблизились к Нему. Теперь, почему я касаюсь этой темы вообще? Посмотрите на 2 и 3 стих. «Послали Тимофея, брата нашего и служителя Божия, и сотрудника нашего в благовестии Мессии, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей, чтобы никто не поколебался в скорбях этих». Наша вера выдержит ровно столько, сколько мы вложили в нее. Вера у всех у нас есть как начальный капитал, как подарок от Бога. Это дар, это один из даров Святого Духа, дар веры. Но согласитесь, любые дары нужно развивать. Так или нет? Нужно развивать дары. Например, дар мудрости нужно развивать. И любые таланты. Точно так же вера, которую дал нам Бог. Это тот динарий один, который дается каждому. Но мы должны его вложить, в оборот пустить этот динарий. Пускать в оборот всегда страшновато, так или нет? С верой та же история. Как бы чего ни вышло. Но дело в том, что у нас есть очень мощное обеспечение вот этой монеты, вот этой веры. И то, что они послали Тимофея, ну, об этом я могу сказать, это написано в Деяниях, 17 глава, 13, 14 стих, его посылали в Македонию. Именно в Македонии находилась Фессалоникийская община. Кому интересно, проверьте, я уже проверил. Поэтому просто несколько стихов, чтобы понятен был вообще сам разговор. Деяния, 17 глава, с 13 стиха. «Но когда фессалоникийские иудеи узнали, что и в Верии проповедано Павлом Слово Божие, то пришли и туда, возбуждая и возмущая народ. Тогда братья тотчас отпустили Павла, как будто идущего к морю, а Сила и Тимофей остались там. Сопровождавшие Павла проводили его до Афины, получив приказание к Силе и Тимофею, чтобы они скорее пришли к нему, отправились. В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов». Речь идет о том, что они послали Тимофея, вот с 11-го, внешне были благомысленнее фессалоникийцев. То есть, когда Тимофея отправляли куда-то, да, именно его посылали вот в эти общины. То есть, Павел пишет письмо, это письмо приходит туда вместе с Тимофеем. И он рассказывает, что они отправили Тимофея, сами остались в Афинах. Значит, в тот период мы знаем, что были гонения, правильно, на общину. И мы сегодня живем в такое время, что нам кажется, что этого не наступит. Мы живем сегодня в период, когда нет гонений. И место, где мы находимся, нету гонений сегодня. Тот, кто думает, что это гонение, это не гонение. То, что там иногда Хабад немножко приходит и все, пусть приходят, слава Богу. Я вообще знаю и считаю, это наши братья. У них пока не открыты глаза на то, что Машиахом является не Шнирсон, а Иешуа из Назарета. Но это поправимо. Дух Святой все это исправит, я верю. Но вопрос в другом. Я сейчас хочу вам показать картину, которая действительно, на мой взгляд, Очень странно и очень удивительно. Потому что наступит время гонений. Мы это знаем из Писаний. Так или нет? Сейчас я буду читать из книги Откровения, чтобы было понятно. И из Евангелия от Матфея. Потому что именно там пишется о тех событиях, о которых говорит Рабби Шауль. В каждый период времени, когда были гонения, в какой-то степени то, о чем мы сегодня говорим, отражалось на жизни верующих людей. Но был период, когда вообще убивали очень сильно, правильно или нет? Второй век и третий век. В катакомбах жили, рождались и умирали, не видя свет белый даже. Люди. И в последнее время наступит то же самое. От того, насколько наша вера будет жизненной и крепкой, будет зависеть, пройдем мы через эти гонения или нет. Что такое вообще гонение? Гонение – это переплавка. В гонениях первое всегда происходит очищение общины. Шлак всплывает наверх, и он уходит. Люди начинают отпадать, перестают ходить. Понятно, что у них на это есть очень важная, в кавычках, причина и появится. Но на самом деле либо страх, либо нежелание просто напрягаться заставит этих людей уйти из общины. Второе, в гонениях, как правило, в трудных обстоятельствах община растет, она умножается. Я не знаю, будет ли это происходить с общиной в последнее время. Нет у меня понимания на этот счет, честно говорю. Но мы видим, что во время гонений община росла. В книге «Деяния апостолов», так или нет? Наблюдался рост общины. Еврейский народ, когда вошел в Египет, рабство, вот это все давление. Рос народ или нет? Община росла численно. То есть вот эти моменты, они как бы видны из Писаний. Теперь давайте мы откроем Евангелие от Матфея, 24 главу. Еще раз я подчеркиваю, почему мы касаемся этой темы. Рабби Шауль укрепляет фессалоникийцев в тех скорбях, в которых они находятся. И что такое время скорби? Вот когда я вам сегодня говорю время скорби, вы о чем думаете в первую очередь? О прошлом или о будущем? О будущем. Еще какие есть? О будущем или нет? А если сказать время великой скорби? Только о будущем. Почему великой? Потому что Писание говорит, на земле не было еще такой скорби, которая будет перед самым приходом Машиаха. И верующим, хотят они этого или нет, придется пройти. Я думаю, что это долг любого проповедника сказать об этом людям, сказать об этом общине, что надо свою веру сейчас укреплять, запитывать, выращивать. Сегодня какие проблемы у людей? Некогда в супермаркет сходить, так или нет? И некогда поспать, потому что много работаем. Это проблема. Но это же несравнимо с тем, что тебе могут руки оторвать или голову отрубить. Согласитесь. Ну так или нет? Или детей убивать на глазах у родителей. То, что было, то, что мы видим в Писании. Вот это скорбь. Действительно. А сегодня поговори с верующим человеком. Такая жизнь тяжелая. Каждый раз вот мне заплакать хочется, но не могу. Так тяжело прямо, ну вообще. Но я скоро заплачу, мне кажется. Вот. Может, по другой причине. Но люди, когда это говорят, они как бы пытаются разжалобить меня. А я только об одном жалею, что мало времени с Богом проводим. Потому что если бы больше проводили, нам бы легко было все это делать. Временем мы неправильно распоряжаемся. Но давайте 24 главу мы почитаем. От Матфея. 24. с 4 стиха. Иешуа сказал им... А, давайте с 3. Когда же он сидел на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: «Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?» Иешуа сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: „Я Машиах“, и многих прельстят. Также услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет это Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Амен». Здесь есть очень интересных два места. Очень. Первое место, которое второе, но я его поставлю на первое. По причине беззакония во многих охладеет любовь. Сегодня наблюдается колоссальный всплеск беззакония или беспредела на территории церквей, на территории общин. Понимаете? Людей грабят, обманывают, как аферисты, пастыря их просто вот оббирают. Это беззаконие, на мой взгляд. Людям не дают, в принципе, вот никакого духовного наставления, так? И никакого душепопечения не оказывают. То есть ни совета по жизни, ничего. Люди просто ресурс, из которого высасываются соки. Мало того, что государство всегда из людей брало налоги. Так или нет? И Иешуа сказал: «Богу отдайте Божье, а кесарю кесарево». На верующем человеке на самом деле больше лежит нагрузка. Да? Но нельзя обдирать как липку. То есть все должно быть соразмеренно, благоразумно. И мы сегодня уже наблюдаем признак беззакония или беспредела. Это современный язык, беспредел, да? А в том языке это беззаконие. Но это только небольшая часть тех беззаконий, которые на самом деле творятся в общинах по всему миру. И в Израиле это наблюдается. Может быть, не в такой степени, как где-то, там, Америка, постсоветское пространство. Опять же, не все подряд общины. Не все. Всегда были, есть и будут островки. Будут группы людей, одетые в белых одеждах, ради которых все это еще работает. Именно поэтому община пройдет период скорбей. Ее переплавит Господь, очистит просто. Сегодня ржавчины уже больше, чем металла на теле. Надо переплавить, чтобы убрать весь этот шлак. И Господь это сделает теперь. Мы, будучи сердцевиной или сталью, нам бояться нечего. Мы только чище, мы только лучше станем. Вот та короста, которая сегодня лежит и мешает, ее уберет Господь. Короста, я имею в виду коррозия, да? Ржавчина. Халуда по-нашему. Хорошо. Второй признак, очень, на мой взгляд, интересный. Это 9 стих. «Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое». Иешуа сейчас это говорит, обратите внимание, ученикам наедине, на Елеонской горе. Евангелие пока не распространилось еще за пределы Израиля даже. Правильно или нет? Он пока пророчествует только. Теперь, из Деяний апостолов мы знаем. 1 глава, 8 стих. «И вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой». Помните, да? «И будете мне свидетелями в Иерусалиме, в Иудее, в Самарии и даже до края земли». То есть процесс пока что еще должен только запуститься. Когда мы видим распространение Евангелия в период апостольский, мы не видим, мы не наблюдаем, чтобы другие народы ненавидели этих людей за имя Иешуа. Наоборот, мы видим, что если и встречается противостояние, то только от иудеев. Вся книга Деяний апостолов об этом, так или нет? Объективно, мы сейчас с вами делаем определенное исследование. Мы его делаем для того, чтобы понять, о каком промежутке времени идет речь. Весь этот отрывок относится к великой скорби, к перед тем, как он говорит, я приду, еще раз давайте мы прочтем, да? Какой признак твоего пришествия? Видите? Это третий стих. А здесь он говорит, будете ненавидимы всеми народами за имя мое. Что получается, друзья? Это очень интересный факт. Но наступит время, когда, и оно уже не за горами, мы будем ненавидимы всеми народами за то учение, которое будем нести во имя нашего Господа Иешуа. В чем оно заключается? Первое, что будет не нравиться людям, что мы призываем к исполнению заповедей. Это я вам уже сегодня могу сказать. Не хотят заповеди исполнять, они им не нужны. Это беззаконие в церкви, поймите, это беспредел, который узаконенный служителями. И люди не хотят менять ничего. Те, кто будут говорить истину и правду, их будут ненавидеть. Я вам честно скажу, я не знаю почему, но меня в последнее время очень сильно побуждает Господь говорить о последнем времени. Последний год-полтора. Я не знаю почему. Но вот такое прямо аж кости горят. Не могу просто молчать. Наступит время, когда народы будут ненавидеть верующих в Иешуа людей. По факту это должны быть христиане, которые возненавидят настоящих христиан, настоящих верующих. Понимаете? Я считаю, что христиане – это наши братья. Я уже объяснял это, мы не можем быть, те, кто родились евреями, они не могут стать христианином. Ну, по определению. Потому что еврей, он не может стать прозелитом. Никак. Он уже родился. Прозелитом может стать только представитель другого народа. Поэтому мы не прозелиты новозаветные, мы мессианские верующие. Но все христиане – это наши братья, мы верим в одно и то же, правильно или нет? И вот наступит, Иешуа говорит, время, когда вы будете ненавидимы всеми народами. Значит, будут, видимо, приняты какие-то официальные законы, поправки, не знаю что. Церковь сольется каким-то образом, наверное, с законами государства, еще чего-то. То есть произойдет вот это вот блуд вот этот, духовный блуд. Иначе не скажешь. Хотел подобрать что-то помягче, но не выходит. И получается, что в период последнего времени все народы будут ненавидеть верующих в Иешуа людей. Почему? Вот давайте мы откроем, например, 14 главу Евангелия от Иоанна. Я сказал уже, одна из причин, мы сегодня призываем исполнять заповеди. Так или нет? Почему мы это делаем? В Новом Завете написано. Я уже не говорю про Танах. Нам достаточно Танаха или нет? Ну, мне лично да. За всех не буду расписываться. Но я уверовал через Тору, я уверовал через Танах. Я нашел там Иешуа. Мне как бы нетрудно проповедовать евреям, в принципе, без Нового Завета. Но сейчас я опираюсь на Новый Завет. Мы изучаем сейчас книги Нового Завета. Откройте 14 главу. 14 глава Евангелия от Иоанна. Это слова Иешуа. 15 стих. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Интересный стих, правда? То есть, если мы не соблюдаем заповеди, то мы его не любим, получается. Это же элементарно. Дальше. 21 стих. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим. И я возлюблю его и явлюсь ему сам». Аминь. Интересный стих, правда? «Кто имеет заповеди мои». А где мы их должны иметь? На скрижалях сердца, так или нет? Если мы верим в то, что мы верующие Нового Завета, тогда исполнились слова пророка Иеремии из 31 главы. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет. Не такой завет, который я заключил с отцами их. Тот завет они нарушили». И дальше он говорит, «Я напишу слова Торы моей прямо на сердце у них». То есть у нас. Что это такое слова Торы? Это заповеди. Заповедь любить Бога и любить ближнего своего. Это две главных заповеди, которые должны быть написаны на нашем сердце. Иметь мы их можем только в таком виде, написанных на скрижалях нашего сердца. Если они у тебя просто стоят на полке, или даже ты помнишь их в голове, этого мало, этого недостаточно. Потому что Иешуа говорит, кто их имеет и соблюдает их, тот меня любит. Если не соблюдаешь и не носишь их в сердце, ты не можешь сказать, что ты любишь Господа. Сказать может, да, Миша правильно, Михаил подсказывает, сказать, но сказать этого мало. И я вам скажу, людей напрягает. Люди говорят, так, все, хватит, ну все уже, не могу больше. Почему? Потому что заставлять, ты его заставляешь, как бы, что делать надо. Легче же просто пака-пака говорить. Бу-бу-бу, та-та-та. Но с такой верой не пройдешь через скорби. Вот к чему я клоню. Если мы точно понимаем и знаем, что нас ожидает период скорбей, и наша вера, она должна укрепляться, чтобы нас, как двигатель, вынести в этот период наверх, чтобы хватило тебе топлива. Это топливо надо накапливать. Как накапливать? Вот сейчас, в период благодати, когда легко верить, чуть-чуть напрячься. Но вот эти верующие, которые говорят, которых я люблю и уважаю, поэтому я говорю, я просто кричу к этим людям, они похожи на человека, который в притчах описан. Ленивец, он кладет руку в тарелку и не может донести эту руку до рта. Ему трудно, тяжело ему, он покушать не может. Вот похожи на кого эти люди. Там написано, придет ваша бедность, не заметишь как. Вот это духовное оскудение, оно приходит. Понимаете? Писание говорит к нам. Надо работать, надо трудиться, надо напрягаться. И мне нравятся слова одного нашего брата из нашей общины. Несколько раз он сказал, мне эти слова очень сильно легли в сердце. Он сказал, что для меня уйти из общины, это все равно, что уйти от Бога. Это равносильно. Это очень сильное послание, я вам скажу. Почему? А кто вы? А кто сегодня для нас проявление Бога? Община – это тело Машеха, так или нет? Это то, что мы называем имманентное присутствие Бога в нашем мире. Я понимаю, что слово ученое и трудное, да? Видимое присутствие, как куст, когда горит, например, да? Столб огненный. Ночью, а днем облачный. Это видимое присутствие Бога в физическом мире. Имманентное. Трансцендентное присутствие Бога, оно там. В том мире, в котором Он находится. Это то, что нам непостижимо. А здесь, это то, что можем увидеть проявление. Так вот, Бог проявляется наиболее сильным образом через общину. Иешуа создал эту общину и сказал: «Это тело мое. Будьте там, находитесь в нем». Не верите? А ну попробуйте отпилить руку и положить на ночь в холодильник. Всю ночь болеть будет. И не одну еще только. Это хорошо, если назад доктор пришьет. И все будет работать. Но никто не рискнет, правда, на такие опыты. Понятно, что Господь нам запрещает наносить себе вред. Но я просто пример привожу. Если ты говоришь, что ты рожденный свыше человек, если твое сердце говорит, что ты верующий, ты должен быть в собрании, ты должен быть в теле, в общине. Ты часть этого тела, ты орган. Ты не можешь быть отдельно. Это так тяжело слышать. Но мне это легко говорить. Потому что это правда. Вы знаете, мы выросли в системе ценностей и в мире, где мы привыкли больше слышать неправду, верить больше неправде. Неправда нам кажется добрее, неправда нам кажется лучше, справедливее, милосерднее. Мы так думаем, мы обмануты. Нам кажется, понимаете, мы выросли в системе, где неправда, она выглядит очень презентабельно, очень хорошо, очень так выгодно. Но это неправда. А правда, она такая, знаете, как меч обоюдоострый. Рубит налево и направо, отсекает, обрезает. Ты только, ой, тут отрезали, ой, там, это еще не зажило. А подождите чуть-чуть. Вот точно так же виноград и лозу обрезает, чтобы она плодоносила. Потому что если ее не резать, она плодов давать не будет, эта лоза. И что интересно, говорят те, кто вот садовники, лоза 2 недели плачет после обрезания. Сок течет, не зарастает. То есть медленный процесс там идет такой. Но без него невозможно. Друзья, нас ожидает время великой скорби. Наша любовь к Богу будет проверена. Она будет прокручена через мясорубку великой скорби. И пройдут только настоящие. Я так молю Бога, чтобы все члены нашей общины до последнего были настоящими и прошли этот период. Я молю, чтобы самые слабые члены нашей общины в тот день оказались, как Давид, великими воинами. Пускай эти слова заходят в костный мозг нашего внутреннего духовного человека, чтобы питать оттуда нас силой. Я знаю, что это непросто. Но я не могу себе представить без этого вообще свою жизнь. Это просто тогда лечь и ждать, пока умрешь, остается. Быть за пределами тела. Мы очень быстро забываем все то доброе и хорошее, что сделает для нас Бог. И Он продолжает это делать. Человек очень быстро привыкает к хорошему. Моментально. То, что раньше ему было, ой, как сегодня, да, подумаешь. Вот так это выглядит. Наша любовь не должна остывать. Признаком последнего времени написано, будет остывшая любовь. Почему она остывает? Потому что люди вокруг плохие? Нет. Потому что ты ее остужаешь в своем сердце. Разве смог весь этот мир остудить любовь Машеха, скажите, в его сердце? Смог? Не смог. Он не смог этот костер потушить. Почему же мы, носящие его имя на себе, носящие печать Святого Духа, говорим, что у нас не хватает сил? Позвони братьям и сестрам, скажи, молитесь за меня, трудно мне. Напиши в WhatsApp, мы сейчас сделали, да? Молиться можно. И поддержат тебя. Все так работает. Я не знаю, кто-то из вас интересовался, как работает программа NA, 12 шагов. Это для алкоголиков и наркоманов. Кто-то, хоть поднимите руку. Нет? Только Оля. Ладно. Эту программу придумали, я не помню, когда, наверное, в 60-х или в 70-х годах. Два верующих алкоголика. То есть они были верующими, но они были плотскими людьми. И они допились уже до синевы. И они решили, стоп, хватит. И они тогда начали друг другу просто вот собираться вдвоем и говорить что-то, и помогать, и разработали эту программу. Понимаете? То есть изначально это, в принципе, христианская программа. Она очень широко здесь, в Израиле, тоже запущена. Для всех. То есть она вышла за пределы деноминации. Представьте себе. Вот эта программа. И она работает. Значит, как она построена? Там есть 12 шагов. Каждый шаг – это определенный период жизни. Я сейчас не помню, там 5 недель или сколько. И на каждом этапе человек должен как бы что-то сделать, закрепиться и потом двигаться дальше. Окей? И на каком-то этапе у них появляется спонсор. У этих людей. Что такое спонсор? Например, Даниил перестал пить 3 месяца назад, и он уже 3 месяца не пьет, и как бы все в порядке, проходит год, и через год он, в принципе, как бы уже мог бы самостоятельно все, но его обязательно соединяют со спонсором. Спонсор – это, допустим, я, который не пьет уже 5 лет и уже имеет опыт в этом. Как только Даниил, допустим, работает по разноске пиццы. Ну, например, понятно, да? Он приходит, и ему пиццу заказали прямо в бар. Вот он заходит в бар, пиццу занес, и тут бах, там целое. Что он делает? Он звонит мне и говорит: Рос, я сейчас в баре занес пиццу по заказу, и как бы тут столько алкоголя. Тяжело мне. Я начинаю с ним говорить, я спонсировать начинаю. Как бы вкладывать в него сейчас, чтобы его оттуда увести из этого места. Это то, что написано в Писании. Не находиться в том месте, где есть соблазны. Понятно? Так работает система NA. Анонимных алкоголиков или там, не знаю, как она. Я знаю, что она как 12 шагов. Да, анонимные алкоголики? Хорошо. Если что-то не точно там, прошу меня извинить, я как бы этой программой не пользовался никогда. Меня Господь освобождал на коленях с вот такими слезами крокодилями. Просто я ревел, как белуга. И говорил: Господи, помоги, не могу уже. Просто не могу. Поэтому я не был ни в каких центрах реабилитации, ни в каких этих. Но в моей жизни был темный период, 7 лет наркозависимый когда-то я был. Я просто знаю, что это непросто. Вот. Но с Господом можно, даже без вот этого всего. Вот я могу это сегодня, наверное, могу, да, уже засвидетельствовать. 20 лет прошло. И точно так же должно работать у нас, если верующему тяжело. Не надо гордиться, не надо делать из себя великого там. Позвони, скажи, тяжело, поддержите в молитве. Я же постоянно вот вас прошу, меня поддерживайте в молитвах, каждый день. Вот так вот нуждаюсь я в этом. Почему? Я знаю точно, я слабый человек. Откуда я это знаю? Из той прошлой жизни я знаю, что я слабый человек. Но в Господе я могу быть как Давид. Любого Голиафа могу одолеть. Почему? Ну, потому что в Господе. Вот это одна только причина. Без Него не могу, а с Ним могу все. То, что написано, все могу в укрепляющем меня Иешуа Мессии. Мы можем это все. Людей пугают трудности. Послушай, ты пришел сюда из долины смертных теней. Вспомни просто, почему первая заповедь говорит: «Помни Господа Бога твоего, который вывел тебя из дома рабства твоего, из земли египетской». Мы не должны забывать, откуда мы вышли. Но некоторым кажется, что та жизнь была веселой и приятной. Я никогда не забуду эту картину. Я не знаю, кто ее написал. Я когда-то приехал, я в Киеве, еще это не верующий я был. Меня она настолько врезалась в память. Я приехал покупать там материал, я кабланом тогда работал. И приехал в какой-то офис закупку делать. И вот я захожу, а там в коридоре на стене висит большая картина, красками нарисованная, написанная, извините, художники, простите. И там, значит, пропасть такая глубокая, там внизу горит огонь, прямо жидкое все. Стоит крест, прям крест, как мост, да, через эту пропасть. Там за этим мостом такое, как светлое будущее, это для Советского Союза людям понятно, да? Там красиво, город такой золотой, все. И люди идут по этому мосту, который просто как крест лежит. Вот крест, как мост, большой такой. Семьями там, под 5 человек, по 2 человека, по 3, с детьми. Вот так за руки идут, от них такая тень прямо вот, потому что тут светится ж город большой. Причем людей немного, ну немного. И рядом, рядом, вот в эту пропасть летят люди, там огромная широкая дорога, вот рядом с этим крестом, они туда как бы мимо идут. Все идут туда, в этот огонь. И у них прямо искаженные такие лица, гримасы, страх. И они там летят, у кого бутылка в руке, у кого там шприц. Понятно, там полуголые, раздетые, там, как, ну разные вот так. И прямо вот так валом, как лавина туда идут. Те, которые на самом краю, они как бы стоят, упираются, но их спихивают туда те, кто подпирают сзади. Ясно? Эти уже видят, что пропасть, но уже все, они как бы не могут туда попасть, на путь спасения вот на этот. А те, которые идут по этой широкой дороге, они там с магнитофонами улыбаются, такие радостные. У них там ну просто все шикарно, такая жизнь там. Улица, как бы, да, там, магазины, вывески, вот эти, иллюминация. Прямо, ну, жизнь малина. И вся вот эта толпа, она идет к этой пропасти. На том этапе они не понимают, как бы, куда они идут. Те, которые возле края стоят, уже хотят спастись, а нету, их туда сталкивают, и они туда улетают просто в этот адский огонь. На мой взгляд, ну, колоссальная просто картина. Настолько сильно вот передано Евангелие в ней, я не могу ее забыть. Я ее очень давно видел. Много лет назад. Я говорю, я неверующий тогда был. Я стоял, я смотрел очень внимательно. Меня просто аж поразила вот эта вот идея сама. Вот точно так же выглядят сегодня люди этого мира. Гуляют, веселятся, им так классно. Они даже не думают. Но они приближаются, все идут по этой дороге. Вы понимаете, да? Сама идея. Все идут. И у них там буги-вуги, хали-гали. Там у них прямо жизнь такая. Радость, весело им. А вот тут на краю нет. А уже когда совсем вот, да, падают. Ужас просто. Страшный ужас у этих людей. И как бы у них постепенно меняется их. И вы знаете, когда человек подходит к концу своей жизни, именно это и происходит. Мы когда-то вот с моей женой смотрели, помнишь, да, свидетельство, вот как умирали люди там известные. Некоторые испытывали просто панический страх и не хотели каяться, но они просто, они не знали, куда им деваться. Некоторые умирали даже от разрыва сердца. То есть ему там говорят, что будет операция через 3 дня, и там шансы на выживание 30%. До операции уже все. Умер от разрыва сердца. Не дождался до операции. Так страшно человеку. И жена его говорит, что он просто, это паника была страшная. Это так умирал Евстигнеев. Очень известный актер, Это, ну, я смотрел просто вот документальное видео, снятое, и у его жены брали интервью. Она говорит, это его невозможно было ничем не успокоить. Просто панический страх перед вот этим всем. Ну, это, представьте себе, людям, вот мы говорим же, это Евангелие, оно будет проповедано, написано. Друзья, я пытаюсь сказать, что раз мы уже встали на этот путь спасения, не надо поворачивать назад. Я понимаю, тяжело. Так у нас еще нету шахарит. Мы еще... Я, кстати, должен был сказать вот об этом 10 стих. Давайте вернемся. Мы так, мне кажется, неплохо уделили время, да, времени скорбей. Я еще не читал из книги Откровения вам. Книга Откровения, 6 глава. Вот с 6 главы начинаются там вот эти малые удары, первые удары по планете Земля. Моры, глады. Вот это все, о чем говорит Иешуа. Дальше веселее, в кавычках. То есть там совсем уже тяжело. Но мы будем изучать книгу Откровения, мы еще об этом сильно поговорим. 10 стих в нашем тексте говорит о том, что Рабби Шауль ночь и день всеусердно молится о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего не доставало вере вашей. А что такое ночью и днем? Сегодня, я знаю, сильно распространено такое движение, как ночная молитва. Я не говорю, что это плохо. Молиться в любое время хорошо. Я и сам часто молюсь ночью. Но речь идет о том, что Рабби Шауль, как любой иудей, свой день начинал с молитвы по заходу солнца. Это вечернее время, как сейчас. Ясно? Это называется Маариф, ночная молитва. Арвит, Маариф разве не вечерняя молитва? Нет, Маариф, я знаю, это вечерняя. Арвит, я, может быть, но это Маариф, это я проверял. И утренняя, это Шахарит. Шахарит, Минха, Маариф. Это три молитвы, как бы, у евреев, которые совершаются в течение дня. Начинаются они с вечера. И поэтому Павел говорит, ночью, имеется в виду вечерняя молитва Маариф, не в 2 часа ночи то, что молятся, а в 7 часов вечера примерно. Или там с 12 до 6 ночные молитвы есть, делаются. Это я не против, я еще раз говорю. Я просто комментирую текст, который написал фарисей, рожденный в колене Вениаминова, на 8-й день обрезанный, который, в принципе, ничего не знал про современный подход к ночным молитвам. А в то время, когда он это делал, это выглядело именно так, как я говорю. Это еврейский распорядок дня. И если кто-то думает, что тяжело, то мы же не собираемся даже на шахарит. Хотя давно хотел я, вот мысли такие есть, чтобы нам запустить утреннюю молитву, там, с 5 утра, например, да, чтобы люди могли приехать, помолиться, и потом свеженькие, бодрые уже ехать на работу. Да. Я не знаю, как другие, я так много лет делал. Я сначала думал, так как я на работу поеду? Я ж там умру. Я ж до обеда не доработаю. Я даже иногда думаешь, да в сакат-кафе не дотянешь. То, что в 10 утра. На самом деле, нет. На самом деле, вот с утра, когда молитвой зарядился, вообще такое ощущение. Понятно, что время больше уходит. Но это и есть наша инвестиция. Вот в духовную часть нашей жизни. И обратите внимание, синагоги по сей день так функционируют. Со мной, я дома просто это делал, а со мной вот мой бригадир. У нас в 5:30 начинался рабочий день. То есть в 5:30 ты уже стоишь и ты работаешь, ну, в порту. Рано. Он всю жизнь шахарит потом на работу. Я у него спросил, я говорю, Амрам, ты во сколько? Он 4:30 идет уже на молитву. 4:30, чтобы помолиться и потом успеть на работу. Иногда в 4, ну, зависит от времени года еще. Чуть-чуть меняется же восход солнца. Поэтому, поверьте, у нас, в принципе, очень щадящий режим. Но дело в том, что, это, знаете, вот если бы мы выросли на планете с гравитацией половина G, Знаете, что такое же? Сила земного притяжения имеет определенную единицу. Да? По физической формуле это выражается как бы скорость падения. MGH, деленная на 2. Это сила, с которой ударяется тело об землю. То есть играет роль вес тела, высота тела и скорость, с которой он... Так вот, 9,8 – это вот это как бы притяжение в ньютонах. Это то, что я помню из физики на сегодняшний день. Еще слово «физика» хорошо не забыл. То есть, если бы мы выросли в каких-то условиях, где было бы половина земного притяжения, ясно? И сейчас вас выпустить сюда на землю. Мы бы вот так все ходили, придавленные. Потому что ты весишь, грубо говоря, там 100 килограмм. Я так для общего беру. А он как будто 200. Это как будто еще на него 100 положить, и ему надо целый день работать. Представь, тебе сейчас рюкзак повесить с твоим весом на спину и тебя на работу отправить. Железо подымать. Ну, я не знаю, кто что делал, там я, допустим, железо подымал. Иногда, не помню, по 15 тонн, наверное, по 20 в день на столе его поворачиваю, чтобы обварить. А тебе еще 100 килограмм повесили на спину. А ты ходить не сможешь, ты точно до всекат-кафе не дотянешь. А вот если бы мы выросли на планете или в условиях, где было бы 2 земных притяжения, 2 же, и потом бы нас выпустили сюда. Мы бы в длину прыгали на 15 метров. Нам бы хоть сколько повесить, нам легко. Почему? Потому что и скелет, и мышечная масса приучены к другой нагрузке. Понятен этот пример вам? Когда мы, как верующие люди, находимся в трудных условиях сейчас, и мы выращиваем себя в условиях с 2 или 3 же, когда придет великая скорбь, добавится 1,5 будет или 2 будет. Нагрузка вот эта. Видение. А ты готов, ты как раз. Вот, сейчас летал, потом ходить будешь просто. Понимаешь? Но те, которые еле ползают сегодня, их вообще расплющит. Просто раздавит их. Духовная вот эта вот вся нагрузка. Мудрый человек заранее готовится. Вот я сказал вам, вы теперь знаете. Если кто-то раньше об этом не думал, теперь думайте. Жизнь в Боге не может быть легкой. Люди почему-то, их до сих пор они думают, потому что их обманули, вот эти беззаконники, то беззаконие, которое в общинах. Им пообещали, что теперь болеть ты не будешь, ты будешь богатый, счастливый. А счастья нет. Ты будешь всегда радоваться. А что радоваться, когда все плохо? Приходит депрессия. Почему? Обманули потому что. Не на то рассчитывал. Люди думали, что быть верующим, это как на пикник пойти сходить. Писание постоянно нам говорит, что быть верующим нелегко. Но не быть верующим еще хуже и еще труднее. Я не знаю, в курсе вы или нет, но в Священном Писании, вот в этой книге, как минимум 75% информации негативной, пугающей, заставляющей протрезвиться, и только 25% обнадеживающей и позитивной. В основном страшилки. 75%. Почему? Чтобы мозги нам вправить на место. Чтобы мы не думали, что все так хорошо и легко. Быть верующим непросто. Конечно, режим жизни другой. Ценности другие. Сдерживаться надо. Управлять собой надо. Но если этого не делать, еще хуже. И именно по этой причине Рабби Шауль говорит, сам Господь, Бог и Отец наш, и Господь наш Иешуа Мессия, да управит путь наш к вам, а вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какую мы исполнены к вам». Вот оно. Он говорит, время великой скорби, оно характеризуется отсутствием любви. А Павел говорит, я молю, чтобы внутри вас была эта любовь. Почему? Это то топливо, на которое мы пройдем. Иешуа говорит, приду, найду ли веру? Как хочется, чтобы он, придя, нашел эту веру в нас с вами. В других тоже, но в нас с вами. А как же? И вот Павел говорит, 13 стих, чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом. Вот оно наставление в 3 главе. Пред Богом и Отцом нашим в пришествии Господа нашего Иешуа Мессии. Посмотрите, к чему подводит нас 3 глава. К пришествию, о котором мы прочитали в 24 главе от Матфея. Правильно или нет? И в следующей Йом-Шлиши мы с вами поговорим уже о самом пришествии, о том, что Бог призывает нас к святости. И мы эту главу, наверное, разобьем на два куска. А может быть, я всю ее прокомментирую. Но я вам покажу, что на самом деле вот иудейская доктрина, о которой я недавно говорил, да, что иудеи не боятся ада. Помните? Во времена как бы Хахамим, по крайней мере, Йоханан бен Закай, есть в Талмуде это место, я вам его потом скажу, где это, когда он молится перед смертью, я прочитаю вам его молитву, это очень интересная вещь. Он точно знает, что или ад, или рай, нету третьего. И в современном мире, я не знаю почему, иудаизм выработал вот такой вот уже как бы подход, но это один из хахамим, один из людей, основоположников вообще талмудической литературы. Поэтому не все так однозначно и не все так просто, но это будет уже в следующий раз или через раз. Аминь.